Но я отошел от темы. Рантаа смогла провести опыты над чистыми по приданию им новых свойств. Таким образом у нее получились искусственные пустые, синигами и даже люди. Вернее, в последнем случае, души, схожие с людскими. Производные в виде квинси и подчинителей пока не выходили из-за банальности, отсутствия нужной статистики и образца энергии под рукой. Моя не подходила по понятным причинам. И вот тогда, выслушав очередные жалобы Синны, ей пришла в голову мысль наделить наш розарий возможностью менять оттенок или полярность своей силы. Ведь в отличие от тех овощей, что сейчас пылились в колбе после опытов Рантаа, Синна имела личность и знания для применения всех этих разнополярных энергий. Все, что было нужно, создать этакий переключатель и вместилище силы. И решение напрашивалось само собой, Занпакта. Именно его и можно сделать катализатором и вместилищем силы для розария. Вся сложность в том, что нельзя было совместить их внутри самой Синны во избежание уже перечисленных мною проблем. Это пока чисто и отдельно существует, он никак не соприкасается с ее памятью. Но при слиянии есть огромный риск получить все те же проблемы, как в случае с Хаугяку. Так что чистого нужно держать отдельно и не давать сливаться разумом с девушкой. Но при этом, он должен будет обмениваться с нею своей силой по первому требованию, как переключение тумблера. Хоп, и Синна, синигами, а чистый, пустой. Хоп, и все наоборот. Потом, при развитии наших знаний и технологий, все еще можно будет усовершенствовать, но пока мы смогли прийти к такому выводу, это будет оптимальным на данный момент. Это и было еще одним направлением нашей с Рантаа работы. Похищение. Встреча. Искусственная Гарганта Урахары вывела нас в бесконечную пустыню, у Икамунда. Всюду, куда ни обрати взор, был лишь песок, бесчисленные барханы с редкими чахлыми растениями и снова песок. Ощутив наше прибытие, пустая ящерка, до этого лениво лежащая на камне, трусливо шмыгнула в тень и зарылась в дюны, бесцельно бредущего по ближайшему бархану пустого, похожего на смесь гориллы и скорпиона, просто размазала от нашей Ряцу. Ну, оно и понятно. Ладно я, Мира и Яруичи практически идеально скрываем свою духовную энергию, да и Синна сильно старается, но вот остальные. Скажем так, маяк в ночи и то темнее будет, особенно для вечно голодных обитателей мертвого мира. Тем более, что далеко не у всех хватит энергии и самое главное мозгов, чтобы открыть Гарганту туда и обратно. То, что мы вывалились посреди пустыни, тоже нисколько меня не удивляет. Ну серьезно, не сразу же во дворец учителя попадать? Мало того, что это не культурно вламываться без стука к хозяевам, так еще и по шее за это получить проще простого. Это не говоря уже про то, что дворец Эйзина наверняка защищен от столь грубого, пусть и эффективного метода проникновения, а вся Испада только и ожидает команды ФАС, чтобы разорвать слишком много о себе возомнивших идиотов. Так что куда безопаснее было прибежать по старинке, ножками. Да и Урахара определенно не знает координат дворца учителя, а потому наша миссия спасения становится еще большей авантюрой, чем есть сейчас. Или если точнее, была бы, не зная я главного интригана и кукловода общества душ. Это у Икамунда. Огляделась Тацуки, но пески надежно скрывали возможное направление движения. Тут можно веками бродить без надежды отыскать нужное тебе место, а можно буквально за следующим барханом отыскать проводника и экскурсовода в одном лице, что и приведет тебя в нужное место и последними слухами поделится. Вот как сейчас, например, в радиусе десятка километров я отчетливо ощутил Ряцу Арранкара, который, полыхнув для своих собратьев, начал двигаться к нам. Вскоре к нему из-за пределов ощущаемой мной зоны присоединилась еще парочка, а скорость сближения выросла на порядок. К нам приближаются Арранкары, приготовьтесь, только и успела сказать ощутившая неладное Яруичи, как из Санида вылетела запоминающаяся тройка. И если уже знакомый мне Улькиор особо не выделялся, то вот оставшиеся двое. Самый слабый из них, бывший примерно на уровне опытного лейтенанта, носил повязку на правом глазу и был блондином с правильными чертами лица. Последний же, был долговязым, довольно тонким арранкером, буквально пышущим контролируемой злобой и агрессией. Несмотря на свою внешность немного необычного, но человека и отсутствие видимой маски, он больше всего напоминал пустого, такого, как их обычно рисуют синигами. Хитрый, злобный демон, что с радостью отведает твою душу. Да тут же одни бабы. Тут же удивленно протянул долговязый. И на что вы, бля, надеялись, когда шли прямо сюда? Найтора спокойным голосом приструнил своего спутника Улькиора. Нилли тоже девушка, но это не мешало ей побеждать тебя в спаррингах. С грацией слепого носорога прошелся по больной мозоли собеседника летучий мышь, заставив того сдержанно зарычать. Потому не стоит недооценивать противника лишь по половому признаку, не напоминая о ней в суе, а то еще явится. Тут же взвился Арранкар, ощутимо вздрогнув. И вообще, она и это новенькая, монстры, а монстрам, как известно, нормальные законы не писаны. Забавно слышать подобное определение от кровожадного монстра. Приношу свои извинения, абсолютно спокойно, будто ничего из происходящего его ни грамма не колышет, извинился Улькиора, тем не менее, смотря только на меня и Яруичи, как бы признавая, что мы существуем и с нами можно вести разговор. Мое имя Улькиора Сифир, Квинта из Пада, чуть было не проговорился мышь, но тут же поняв свою промашку и исправившись продолжил. А этого некультурного типа зовут Найтора Джилга, Септима из Пада и его фракцион Тесла Линдокрус. И что же двое из Испады тут делают? Делано равнодушным тоном спросила разведчица, постепенно смещаясь немного вперед и в сторону, чтобы было удобно перехватить возможную атаку пятого номера, одновременно глазами указывая мне на седьмого. Интересная особенность. Осознанно выбрала самого сильного противника, чтобы он не мог ударить в спину сражающимся. Мы временно отступили от Лас Начес, немного замялся Улькиора, когда снова был перебит напарником. Не отступили, а временно перегруппировались. И вообще, это не на тебе собирались ставить жуткие эксперименты, прикрывая это легкой улыбкой и спокойными речами. Тем более, когда нет возможности нормально ответить, а инстинкты вопят об опасности, нет места словоблудию и подбору аргументов. Особенно, когда они окажутся легко биты, а тебе с невинным видом предложат выпить то, от чего твои кишки скрутятся намертво. Эти двое просто переворачивают все представление о противостоянии с ног на голову, а после еще раз и еще, пока ты стоять не сможешь. Не знаю точно, что с ними там творится, но в голосе боевого маньяка Найтора Джилга отчетливо ощущались нотки страха и затаенной боли, что не могла не почувствовать и Яруичи, как и не прицепиться к оговорке. «Короче, вы сбежали», — кивнула она сама себе, с удовольствием пройдясь по больной мозоли пустых. «Только почему ты сказал, что синигами, двое, у вас там должны были верховодить Айзин, Гин и Тоусин?» «Эф», — пренебрежительно фыркнул долговязый Арранкар. «Этот баран Тоусин вообще ничего не решает. Он заявляет, что за мир и меньшее кровопролитие, но где его черную задницу носило, когда первый из нас, налокавшись этого, пал беспробудным сном? Когда кошак совсем ополоумил, готовый защищать свою исконную добычу, а восьмой заперся в своей лаборатории? Почему он ничего не сделал, чтобы их остановить, а только Айзин поманил, как снова на ходу переобулся? Почему единственное, что от него слышно, так это громкие слова и пустые речи, а стоит только дойти до дела, как он все, кончился, побежав исполнять поручение Айзина, словно послушная собачонка? Надо же, удивленно протянула Яруичи. Но разведчица не была бы разведчицей, если бы не попыталась вытянуть из собеседника больше, нежели он хочет сказать. А что у вас там еще происходит? Ну должны же мы знать, куда идем, чтобы спасти вас от этих тиранов и предателей. Идите за мной, мы покажем вам дорогу, вмешался в разговор Улькиора и, показывая пример, поспешил. Хотя ладно, учитывая показанную им ранее скорость, скорее поплелся, куда-то на северо-запад. Так чего нам собственно ожидать, напомнила разведчица, последовав за Арранкаром. Все, что вы знаете и умеете, там не поможет, категорично заявил Найтора. Если даже нам пришлось перегруппироваться, то вам там тем более не выжить. Эти двое думают и живут на своей волне, и что самое ужасное, эта волна заражает других, изменяя их сознание и поведение, так как это выгодно им. Первый пал отрез. Она и раньше была готова пожертвовать жизнью за своих фракционов. Сейчас же она и вовсе сошла с остатков ума, покрывая их перед остальной Испадой тем, что осталось от нее. Старк, сильнейший из нас, выпил приготовленное ими успокоительное и отрубился так, что даже вторжение ими в истинной форме пропустил бы, не то что крики собственного фракциона. Следующим пал старик. Кто-то вручил здешнему королю Барагану целый ящик царской водки собственного приготовления, а после того, как он ее выпил, подослал одного из нумеросов с невинным вопросом, а можно ли увидеть его царь-пушку. Теперь этот чокнутый старик заперся на полигоне, пытаясь ту сообразить и запивая новыми порциями ядреной кислоты творит. Что именно творит, правда, никому не ясно, но уже половина его фракции помножена на ноль. Будто этого было мало, Йимми носится по всему Лас-Наче с безумным вихрем, пытаясь тренировать свою собачонку и вообще не обращает ни на что внимания. Еще немного и я, как один из сильнейших оставшихся, тоже сошел бы с ума, закончил свой рассказ Найтора, помотав головой, сбрасывая наваждение и отстраняясь от явно неприятных воспоминаний. И все же я не доверяю таким союзникам, а вдруг они ведут нас в ловушку, поделилась своими сомнениями Тацуки, под дружный кивок Чада и Сенны. Яруичи с Мирой так никому кроме меня не доверяли, не говоря уже про пустых. А вы и не должны нам доверять, широко осклабился седьмой номер, повернувшись к нам. Как там у вас, людей, говорят, враг моего врага мой друг, херня все это. Враг моего врага все еще остается моим врагом, но я шкурно заинтересован в том, чтобы как можно сильнее насолить им, потому приходите, забирайте эту свою девчонку и валите откуда пришли, а я сделаю вид, что вас не знаю и вообще у меня острый приступ слепоты. Через некоторое время, а вот и он, Лас-Начес, со сложным взглядом указал на огромные белоснежные стены Найтора. Не скажу добро пожаловать, но удачи пожелаю. Забирайте свою подружку, устройте там бучу посильнее и проваливайте на все четыре стороны. Какое гостеприимство и радушие. А я уж было подумала, что меж нами настоящая дружба и любовь до гроба, с издевкой произнесла Яруичи. Если только до твоего, Синигами, если будешь так же много болтать, оскалился Арранкар, нависнув над моей смуглянкой. Вот только нужного впечатления не добился, разве что мой клинок у своей шеи. Вот про болтовню, это ты верно подметил. Не скажу вам спасибо за проводы. Улькиора, забирай своего языкастого друга и проваливайте обратно. Как он правильно подметил, друзьями мы не стали. Уходим, смерив меня долгим молчаливым взглядом, все же произнес мой старый знакомец, вслед за чем все трое пустых ушли из нашего поля чувствительности в Санида. Но я сомневаюсь, что надолго. Это для остальных все они, лишь обычные арранкары. Даже Яруичи, хоть и подозревает их в том, что они состоят в Испаде по их уровню Риацу, но истинного положения дел, разве что подозревает. Иначе бы поняла, что нас провожали весьма приближенные к Айзену, его марионетки. И таких он бы точно не выгнал из Лас-Начес и не позволил уйти на своих двоих, если бы был против. «Идем», — сказал я тем временем, показав собственным примером нужное действие. «И как мы попадем внутрь? Просто постучимся?» — с сомнением спросила Сенна. Она все еще чувствовала себя не слишком уютно рядом с моими друзьями и девушкой. Я их представил заранее, чтобы перед Урахарой не выставлять ее на показ. Сейчас, я уверен, до Розария никому дела не будет, но как пройдет эскалация конфликта с Эйзином, то могут и припомнить. Лишние сложности плодить глупо. Так что для своего дружка Яруичи ее представила как Синигами и общую подругу Скуукаку. И это даже смогло подтвердиться ее характером, когда она чуть не подорвала Джинту из базуки Уруру при первом знакомстве. Совершенно случайно, разумеется. И то, что ей не понравился характер рыжеволосого пацана, который при нашем приходе во дворе бездельничал и гонял свою скромную подружку, тут совсем ни при чем. Точно-точно. Так что, хоть Киски и удивился, но не придал особого значения девушке. А что, вполне может сработать, пожал я плечами, даже не представляя, что задумал учитель в качестве приветствия для меня и прочих гостей. Так что, просто подхожу к двери и... Звонок. Раньше же его не было тут. Или я просто не обращал внимания. Ну и ладно, так даже проще. Стой, Ичига. Не, но было поздно, я уже нажал на него. И ничего, вот совсем. Хотя, при гигантомании учителя, неудивительно, ведь... Ва-а-ом. Сильнейший гонг ударил нам по ушам, на время выведя нас всех из строя. Я даже мимолетно подумал, что у нас кровь из ушей пойдет. Но обошлось. Через минут 10... Когда все более-менее оклемались, то самочувствие было, не сказать, что боевое, но стоять можно было на своих двоих и в глазах почти не троилось. Вон, только две орехимы беспокойно крутились возле меня и Тацуки. Игакун, Ичигакун, ты в порядке? Удерживала меня одна под руку. Ацуки-чан, ты как? Я сейчас помогу. И вторая Инауи зажгла вокруг рисовый купол мягкого оранжевого света. Точно, это ее способности. Значит, вторая. Хаэм, и у нее волосы вроде уже не такие рыжие, а темнеют до зеленого оттенка. И на лице знакомая рогатая маска-шлем. Ичигакун. Ух, что это было? Только и смог проговорить я, осматривая своих спутников и спутниц. Чат вроде выглядел как обычно, только сильно бледный, что на фоне его расовой особенности было особенно заметно. Мира пришла в себя почти одновременно со мной и сейчас поддерживала Синну под руку. А вот Яруичи было совсем плохо. Пришлось аккуратно отцепить от себя Арранкарку и подойти к стоящей на коленях кошечке. «Ты как, радость моя?» Подхватив ее на руки в стиле принцессы, я стал вливать в нее аккуратно свое ряцу, пользуясь подчинением и стабилизируя ее ририку. Этот гонг бил не столько звуком, сколько духовной составляющей, приводя Риши в бешенство. Не имея четкой и плотной структуры, разумный рискует вовсе распасться на составляющие, а это уровень рядового и ниже. Очень опасное оружие. Лейтенанта может отправить на больничную койку, и только уровень капитана быстро придет в себя. Слава всем богам, демонам и прочим, среди нас не было никого слишком слабого. Ох, спасибо, Ичига, зашевелилась в моих руках Шихауин, посильнее обхватив руками мою шею под завистливым взглядом Миры и Синны, и зеленоволосые Арранкарки. Что это было? Слишком жестоко даже для Айзена. Тут же стушевалась пустая, шаркнув ножкой и обменявшись виноватым взглядом с Рихимы. Так, кажется, я уже догадываюсь, от каких именно двух монстров сбежали Найтора с Улькиорой. Мы хотели только сделать звонок для торжественного приветствия гостей в Лас-Начес, а то постоянно мониторить пескисы и пространство да надеяться на привратников из Нумеросов было не очень красиво и надежно. Вот мы и подумали, что сделать звонок как в мире людей будет лучше. Но тот, который нам смог принести Ичимару-сан, был очень тихим. Тогда мы с Рихимычан решили его доработать немного и вот. Так, я стал пытаться собрать свою картину мира обратно, как и мои товарищи по этому же несчастью. Нелу, довольная зеленоволосая Арранкарка закивала. Отлично. Значит, это ты увела с собой Арихимы. Снова кивки. И вы вместе жили в Лас-Начес. Та же реакция. Я ее так в болванчика превращу. А что вы вместе с ней еще делали? Боюсь, я пожалею об этом вопросе, но не могу не задать его. Ой, столько много нового и интересного. Сначала просто готовили, но потом, когда смогли провести первое собрание девушек Арранкарок, с энтузиазмом начала говорить моя старая знакомая Кентавр, которая уже успела пройти через Хаугяку. Стоп, хватит. Едва услышав это название, я понял, что лучше не продолжать. Если они хотя бы в половину такие же стукнутые, как и девушки Синигами. Кстати, главой там была моя дорогая Рицу. Снова, кстати, учитель Арихимы. Совпадение? Не думаю. Почувствовал я копошение у себя в руках. Хм, чего это Яруичи трясется? Все, больше не могу. Ха-ха-ха-ха, девушки-арранкарки. Ха-ха-ха, собрание. Ухи-хи-хи, не обращайте внимания, посильнее прижав к своей груди ношу, степенно проговорил я остальным, у нее истерика. Отходняк, мне может и не поверили, но решили не вдаваться в расспросы, и то хорошо. Итак, что теперь? Обращаюсь к новой знакомой нашей однокласснице. Та очень мило приложила пальчик к губам, задумавшись над моим вопросом, что я аж слегка засмотрелся, пока не получил локотком в бок от подошедшей Миры. Я вас провожу к Айзену сама, он хотел с вами встретиться и поговорить. Вот как, ну, будет невежливо отказываться от такого приглашения, проговорил я вслух. Да, видимо, вот и настало время вскрыть все карты. Учитель точно не станет темнить, ведь скоро его триумф, и все эти тайны более не будут для него иметь значения, да и для меня. Только я слегка изменю состав посетителей. Только, он хотел видеть всех нас или кого-то конкретного. Ну, вот снова. Она это специально или это привычка всех милашек? Он говорил про тебя, и Чигакун и твоих близких, и про Синигами. И вроде бы все, развела она руками. Отлично, Арихимы, ведь жила с тобою. Получив кивок, я продолжил. Тогда по дороге давай ее проводим туда же, а с нею побудут ее друзья, Тацуки и Чат. А я с остальными узнаю, что хочет сказать Айзен-сан. Идет. Конечно же, были возражения, стоны, крики и прочие попытки уговоров, но я был непреклонен. Не стоит превращать первую встречу с учителем в балаган. А если туда набьются еще и дети, то он точно будет. Хах, верно. Иначе, чем детьми, я не воспринимаю своих одноклассников. Как бы сильны они не были, но они не видели столько боли, крови и грязи, сколько все остальные. Про меня и говорить нечего. Яруичи, мало того, что прожила весьма долгую жизнь, еще и успела повариться в котле интриг аристократии, да еще зацепить грязь общества душ, как глава отряда Амницукида. Синна с ее памятью тысяч жизней. Она старается быть всегда веселой и беззаботной, узнать все вживую, а не из воспоминаний. Но нет-нет и проглядывает затаенная грусть, жалость, чувство вины и прочее. Семирамида. Ей хватило дерьма как при жизни, так и в аду. Вот и выходит, что лишь таким составом будет правильно явиться на первый разговор к Саске Айзену. Он явно будет не из простых. Уже спустя 15 минут степенного шага, перемежаемого редкими скачками в Санида и Сюнпа, мы смогли сначала добраться до башни Нелу, где оставили моих товарищей по школе, поручив им защиту Орихимы, а затем и до самого дворца повелителя Ласначес. Лестница и коридоры привели нас к большим дверям, которые перед нами распахнули две аранкарки, но входить с нами не стали. Я привела их, как вы и просили, Айзен сама поклонилась Нелу на пороге. Перед нею был стол на десяток мест, затем ступени к балкону и трон, в данный момент повернутый к нам спинкой. «Отличная работа, Нелиэль, как и всегда», — прозвучал мягкий нежный тембр знакомого голоса. «Можешь идти». «Да, Айзен сама», — девушка встала, улыбнулась нам ободряюще и вышла, оставив нас наедине с главным предателем и врагом нынешнего общества душ. «Что же, добро пожаловать, Курасаки Ичига». Кресло медленно повернулось к нам, показывая своего хозяина. Айзен сейчас был точно таким, каким я его помнил по последнему посещению. Разве что глаза сияли чуть сильнее обычного. А это, как я понимаю, твой ближний круг. Хороший выбор, должен сказать. Шихауин Яруичи, своевольная глава аристократического дома общества душ, что знала все его грязные тайные секреты, в том числе и по работе в качестве главы отряда тайных операций, но при этом не потеряла ни чувства справедливости, ни чести, ни достоинства, оставаясь в душе верной своим принципам и идеалам, не ожесточившись сверх меры. Редкое качество среди синигами ее уровня и сил, его взгляд перешел далее. Мира, грешница из ада, что пробыла там явно не одно столетие, а то и тысячелетие, прошла через такие пытки души и тела, что даже мне тяжело представить со всем моим воображением, и все же, сохранившая в душе лучик света и надежды, заключив его в тебе, такую преданность и верность встретить нереально и сравни истинному чуду. Затем под рентген мягких ореховых глаз попала Сина, и, наконец, последняя, но не по значению, Розарий памяти, истинная жемчужина этого мира, имеющая доступ к мириадам знаний со всех измерений и душ, но мало того, она смогла стабилизироваться, усилиться и привязаться к одному интересному пареньку, что смог вновь добиться того, чего не смогли все синигами за все время существования общества душ. Три чуда за раз, Курасаки Ичига. Это ли не повод для гордости? Гордости. Ичига выше этого, Айзен, сверкнула глазами Яруичи. О, я неправильно выразился, чуть подался вперед синигами. Я имел в виду, что это мне стоит гордиться. Еще бы, ведь как создатель гордится совершенным творением, так и учитель радуется за ученика, что показывает превосходящие его результаты. Он сложил руки перед собой и положил подбородок на скрещенные пальцы. Так что, я горжусь тобой, Курасаки Ичига, мое самое совершенное творение и самый выдающийся ученик. Благодарю за теплые слова, учитель. Мне приятно, что вы так оцениваете мои действия и достижения, но мне еще многому нужно у вас научиться, кивнул я ему в ответ с легкой улыбкой под ошарашенные взгляды девушек. Впрочем, сейчас не время и не место для взаимных восхвалений, не так ли? Верно, верно. Может быть, чаю? Несмотря на спокойное и сохранявшее выражение внимания лицо, глаза архипредателя выражали веселье и детский восторг, как от хорошо провернутой шалости. Ему было интересно, как я буду выпутываться из сложившихся обстоятельств. Эх, а ведь все так хорошо начиналось. Примечание к части. С прошедшим, дорогие дамы. К сожалению, глава была готова только в 9 часов вечера, так что решил выложить сейчас. https://1050x1030502.20.502.20.anime.20.aizen.20.sausuke.www.wallpaperhitsom29.jpg. Архипредатель ли просто харизматичный злодей всеяблич? Штурм. Преддверие. Ласначес. Тронный зал. Ичига, что это значит? Как и следовало ожидать, вопрос задала Яруичи. Ее единственную из всех это задело за живое. Ни Семирамида, ни Синна не имели предубеждения или враждебных намерений к Айзену. Только то, что и говорилось, Яручан, со вздохом произнес я, проходя мимо девушек к столу и поднимая чашу с чаем. Как всегда, чудесный аромат, Айзен-сенси. Я помню твои предпочтения, Ичига, с легким кивком подтвердил учитель мои предположения, что он меня ждал. Ичига, тихо, с затаенной болью вновь обратилась ко мне смуглокожая девушка. Ха-ха, Яруичи, не занимайся извечной женской глупостью, называемой додумывать. Правда всегда будет на поверхности и отличная от того, чем ты можешь себя накрутить. Я вновь отпил чаю. Все же, это и в самом деле весьма полезно и приятно. Мало того, что тонизирует и помогает расслабиться, так еще и успокаивает нервы, помогая сосредоточиться на деле и не совершить глупости. Присядь, попробуй напиток, а я сам тебе все расскажу. Хорошо, посверлив меня с улыбающимся Саске долгим взглядом, она все же присоединилась к уже севшим напротив меня Синне и Мире. Те вели себя непосредственно, и как ни в чем не бывало, разве что Розарий слегка тушевалась и лучилась легким любопытством. Но тебе придется быть очень убедительным. Хмм, начну, пожалуй, с самого начала. То нападение странного пустого на моих родителей было не случайностью, как уже понятно. Тогда учитель проводил полевое испытание очередного своего эксперимента, успешное, но результатом стало то, что в моей матери осела сущность того пустого, а отец помогал ее сдерживать с помощью разработок Урахары. Но это ты и так знаешь, та подтвердила все кивком. Но в момент моего рождения случилось непредвиденное, сущность пустого перешла от матери ко мне, так что папа продолжал сидеть в своем гигае, сдерживая уже заразу во мне. Вот только все было не так просто. Не буду вдаваться в ненужные подробности, но моя личность и личность пустого, как и силы, оказались абсорбированы, или слиты воедино. Я не человек, не синигами, не пустой, а нечто иное, необычное, гибрид, что обладает многими силами. Сама должна понимать, что в детстве, когда я мало что знал об этом мире, то был как в потемках, тыкался как слепой котенок, не понимая, что, как и почему я делаю. Я просто делал, как тогда, когда спас свою мать. Помощи же мне было не от кого получить, даже тот же Урахара отнюдь не горел желанием мне что-то объяснять или чему-то обучать, зато вот изучить такую неведомую зверушку, полные глаза предвкушения. Знаешь, в этом он недалеко ушел от Майюри, разве что все же еще не утратил понятие о человечности окончательно, но цинизм имеет весьма надежный, уберегающий его от позывов совести в ряде случаев. Ты ведь и сама это понимаешь, слишком давно его знаешь. Урахара раньше он таким не был, глядя в чашу, проговорила тихо Яруичи. Да, любопытный, упрямый, скользкий, но он был надежным другом и товарищем, не шел по головам. Из собственного опыта могу сказать, что это приходит не сразу. Сначала это всего лишь здоровое желание узнать и понять свои силы и то, что тебя окружает. Ты идешь к этому осторожно, шаг за шагом, не оскверняешь себя, пока не наступает момент, когда твоя жизнь делится на «до» и «после», говорю ей, подбирая аккуратно слова. Это у каждого что-то свое, сугубо личное, что-то, что ставит тебя перед выбором, и делая его, ты определяешь свой путь и цель, свою личность. Ты видела уже подобные примеры: Кинпачи, Унахана, Кучики, Семирамида, Синна. У каждого случилось что-то, что перевернуло их жизнь, заставив стать теми, кто они есть сейчас. Это не обязательно плохое или хорошее, просто то, что глубоко задело их чувства и душу, заставив раз и навсегда определиться с целями, к которым стремятся, с принципами, которыми не готовы поступиться, или же средствами, на которые могут ради этого пойти. Для меня это стало угроза семье, причем сразу со всех сторон. Я увидел, что бесконечно слаб, слаб из-за своего неведения, и из-за моей слабости я могу однажды лишиться матери, отца, сестер и тех, кто еще станет мне близок, вас всех, и тогда же понял, чего должен достичь. Но я не хотел быть монстром в глазах любимых, но и чистоплюйство не выход, скорее глупость. Так что я выбрал путь наименьших жертв, или же тех, кого не жалко. Я начинал с преступников, которых мне заказывали якудза. Что, ты же все время был у нас под носом, когда бы ты, а нет, Ичига, она зажала себя рот от шока, смотря на меня со смесью ужаса и сочувствия. Да, за исключением того периода, когда я путешествовал с Шоуканандзи, криво улыбнулся я, понимая ее чувства, ведь тогда я был еще ребенком по всяким меркам. Пока мои сверстники шли в первый класс и радовались урокам и оценкам, я получал науку убийства различного рода маньяков и отморозков, а также отлавливал пустых, изучая на их примерах духовную энергию и ее воздействие на живых. Но так я смог изучать самый примитивный уровень возможных манипуляций с Ририку и Риши. Но уже этот уровень впечатлял, отметил учитель. Мало кто способен, мало того, что провести полностью контролируемое обращение человеческой души в пустого, так еще и отследить почти все закономерности воздействия ядовитой рейцу на живую плоть. Не сказала бы, что это именно то, чем следует гордиться, покачала головой Яруичи. Не забывай, я не с невинными агнцами имел дело. Просто совмещал полезное с полезным. Чистил мир живых сразу от двух видов чудовищ, духовных и во плоти, так сказать. Но как и всякие самостоятельные исследования, они быстро уперлись в потолок того, что считается теоретической базой знаний. Этого быстро не добьешься, а статистика дала бы результат через десятки лет и то с кучей ошибок и неточностей. Но мне повезло, и я смог найти себе учителя. Или же он нашел меня, с прищуром посмотрел я на Айзена, что лишь улыбнулся на такое предложение, молчаливо пригубив напиток. «Ты следил за ним уже тогда?» – удивилась смуглокожая синигами. «Еще бы, ведь она считала Каракуру неприступной для своего врага, возможно, что уже и бывшего. Все же, пройти мимо ее опыта слежки и инструментов Урахары, не невозможно, но постоянно сидящий в обществе душ на тот момент еще действующий капитан просто не мог иметь ни времени, ни ресурсов, ни то, чтобы пристально, лишь отмечал любопытное создание, появившееся из союза Квинси и синигами. Но куда более пристальное внимание на Ичига я обратил в тот момент, когда нашел в сети весьма интересные запросы. А там, слово за слово, и мы нашли друг друга. В сети – это такое устройство в мире живых, используемое людьми для связи между собой и обмена информацией. Да я знаю, что такое интернет. Раздраженно отмахнулась от комментария Саске Яруичи. Тот сказал все в вежливой манере, но даже я уловил тонкую издевку. Просто удивлена, как ты там его смог найти. Это же самая настоящая информационная помойка. Что ты вообще там мог делать? Вот в пренебрежении разного рода источников информации заключается узость подхода синигами. Этот подход Гатэ исповедует с момента своего основания. Само собой, переняв от Ямамото Шигекуни. Старик, консерватор, и его подопечные перенимают такой же подход рано или поздно. Со своим уклоном, но, повел он ладонью по воздуху, очерчивая неизбежность такого пути. Меж тем, именно у людей я и сам смог почерпнуть многие из своих идей. Их фантазия безгранична и порой весьма порочно извращена, но при этом способна создать такое, что не придумает ни один, даже самый талантливый ученый. Кстати, ты удивишься, но смертным известно про духовный мир. Не подробно, фрагментарно и искаженно, но известно. Я даже нашел несколько энтузиастов, что ведут свои форумы и странички на уровне закрытых сообществ и субкультур, вроде тех же любителей теорий заговоров или уфологов. Подозреваю, что изначально основателями стали подчинители, что имели контакт с синигами и пустыми, а затем передали это знание простым людям. Шаманы, гадалки и прочие фокусники в большинстве своем всего лишь шарлатаны, но далеко не все. Агатэ просто закрывает глаза на существование столь удобного инструмента в мире живых. Люди – не инструмент. Все в этой жизни – лишь средство в достижении тех или иных целей. Это может быть как что-то великое, так и весьма незначительное. Вот, например, ребенок хочет сладость. Это его цель. Тогда идущая рядом с ним родительница – средство для ее достижения. Он начинает выпрашивать угощение, торговаться, плакать и настаивать. То есть манипулирует другим человеком. Зло ли это, или же предательство, использование близкого человека, глупость? Ни один из участников действия не думает в таком ключе. Это своего рода симбиоз, где каждый из них добивается своей цели. Ребенок получает сладости пример любви от матери, а мать – порадовать свое дитя и порадоваться тому, что он может, если это имело место быть, или же проведение воспитательной работы для улучшения его будущего. Отличный пример, фыркнула Яруичи. Общение медленно, но верно делало свое дело. Враждебность к девушке Кайзину сильно упала. Не сказать, что она его воспринимает по-дружески, скорее с некоторым предубеждением и неприятием, но это уже огромный шаг вперед. А как с этим соотносится убийство синигами, предательство своего лейтенанта и коллег, похищение Хаугяку и присоединение к пустым с формированием личной армии? Да и еще раньше, если вспомнить Вайзардов, ты это явно сделал не из-за лишней порции чая и сладостей. Нет, конечно же, невозмутимо ответил мужчина. У всего своя цель, которая требовала от меня тех или иных поступков, не всегда красящих меня, но необходимых. Необходимых кому? А вот это, Яруичи Шихауин, бывшая глава клана Шихауин, бывшая командир отряда тайных операций и бывшая капитан второго отряда ГТ-13, Правильный вопрос. А как говорится, правильный вопрос содержит половину ответа. Договорив, он вновь приложился к своей чаше, более не смотря на нее. Но полагаю, что этот разговор вышел и так достаточно содержательным и богатым на откровения. Вам следует обдумать все самостоятельно и отдохнуть, поберечь нервы, так сказать, да и обсудить все тет-а-тет. Следуйте за Лали и Минали, указал он на открывшиеся по его жесту двери, где застыли в ожидающей позе две ранее уже виденные нами аранкарки. Не думай, что мы стали друзьями или же я соглашусь плясать под твою дудку, Айзин Саске, вставая, заявила Яруичи. И в мыслях не было. Я лишь надеюсь, что ты не будешь делать скоропалительных выводов и импульсивных действий. Ичига дорожит тобой и доверяет тебе, не предавая его доверия. Это весьма ценный и невосполнимый ресурс. Говорю это из личного опыта. К сожалению, Хаэм, не удостаивая его ответом, девушка лишь немного постояла, переводя взгляд с него на меня, а затем двинулась прочь. Учитель, вежливо кивнул я ему, благодарю за чай и гостеприимство, вместе со мной проявили вежливость и сильно с мирой, пристраиваясь рядом. Не стоит, Ичига, я всегда рад тебя видеть, ответил он, сидя все в той же позе вежливого внимания, после чего повернул свой трон в сторону, смотря в сторону балкона. Зайди ко мне, когда будешь готов, например, завтра перед обедом. Это будет любопытный опыт. Мы будем спорить бессмысленно. Кроме того, он понял часть причин, которые побудили меня взять с собой Сину. Так что, это нужно не столько ему, сколько именно нам с ней. Одно дело, собственные изыскания, и другое, опыт и знания ученого уровня Айзена, специализирующегося на структуре душ разного рода и их совмещении. Он сможет понять суть Розария куда лучше меня. Да и думаю, что лучше Рантао, имеющий немного иное направление исследования и устаревшую базу, которую только недавно начало обновлять ударными темпами. В это же время, общество душ, экстренное собрание капитанов ГТ-13 объявляю открытым, тихим, спокойным голосом сказал главнокомандующий, но его тем не менее услышали абсолютно все в зале. Сой Фонг, что там с планом Урахары по приготовлению поля боя? Все идет согласно графику, Ямамото Дона. К моменту вторжения аранкаров и предателей, все будет готово, тут же отчиталась глава разведки, которой было поручено стать связующим звеном между обществом души и бывшим капитаном научного отряда. Надо ли говорить, что ее подобная ни грамма не вдохновляла, но куда деваться, так еще и наставница куда-то запропастилась. Урахара Киски просил передать, что в противостоянии также будут участвовать бывшие капитаны и лейтенанты, отмеченные в деле столетней давности. Темные настали времена, если для победы над вздорным мальчишкой приходится привлекать пустых, веско бросил главнокомандующий. Да ладно тебе, Ямаджи, они такие же жертвы Айзена, как и остальные, разве что повезло им немного больше, расслабленно протянул Шунсуй, даже не пытаясь поддерживать хоть сколько-то подобающий собранию капитанов вид. Согласен, Скиора Кусан, вежливо поддержал старшего товарища Сюсуки Эмагай. Пускай я и не знаком с ними лично, но если отчеты по событиям тех печальных дней правдивы, то у них есть более чем весомый повод, чтобы участвовать в войне. Отставить. Прекратил словоблудие не по делу главнокомандующий. Что с Гаргантой? Киски клянется, что она уже достаточно стабилизирована, дабы выдержать перемещение до 5 капитанов, а координаты подобраны в пределах 10 минут бега от предполагаемого места пребывания Айзена, снова отчиталась глава разведки, не скрывая своего отношения к мутному торговцу, после чего помялась пару секунд и продолжила немного неуверенным тоном. Также он сообщает, что временный синигами Куросаки Ичига со своими друзьями под присмотром Яруичи сама уже отправились спасать свою ранее похищенную подругу. Мальчишка только и бросил Ямамото, после чего сразу перешел на командный тон. Капитаны Кинпачи, Унахана и Кучики, а также временный капитан Курацучи со своими лейтенантами, подготовьтесь к отправке в Уэкамунда. Ваша задача – уничтожить как можно большее число врагов до начала активной фазы противостояния, тут же отдал приказ главнокомандующий. Старик, давай не будем пороть горячку, меня и одного там будет более чем достаточно, чтобы вынести всех вперед ногами, а уж с рыжим так тем более, широко осклабился Зараки. Может лучше я туда сам быстренько смотаюсь, проведем с Ичигой ряд диверсий, после которых ошпаренных аранкаров можно будет брать голыми руками. Ну тех, которые успеют сбежать. Отставить самодеятельность, Зараки. Исполняй приказ, надавил Риацу главнокомандующий, на что извечный оскал капитана 11-го отряда померк, а плечи немного опустились. «Только из уважения к тебе, старик», — оставил последнее слово за собой Кинпачи. Вздорный мальчишка, прикрыв глаза, веско бросил главнокомандующий, после чего перевел взгляд на других подчиненных. Собрание капитанов продолжилось. Перемещение из одного мира в другой, а после транзитом сразу до Уикамунда было долгим, муторным и совершенно скучным, по мнению главного задира общества душ. Тем более, что все перемещение внутри Гарганты пришлось из-за слабого контроля проводить по ровной и даже на вид ухоженной дороге из духовных частиц Унаханы, вместо своей кривой и готовой порваться в любую секунду тропки, что тоже не добавляло радости. И будто слыша его желания, когда они наконец прибыли, ни одного монстра аж до самого горизонта. Это мир пустых или где? Хорошо, хоть дворец предателя также виднелся где-то вдали, а потому Зараки первым рванул навстречу новым, наверняка сильным и интересным противником и горе тому, кто не успеет убраться с его пути. Штурм. Бессмысленный и беспощадный. Уикамунда. Гостевые покои Ласначес. На обратном пути к расположению Орихима и Нелу мы оставили в отдельной комнате Яруичи. Ей нужно было все обдумать без моего присутствия, слишком много неожиданного и не самого приятного открылось для моей смуглянки. Лезть в душу или оправдываться – последнее дело, в данный момент. Пусть пока все обдумает и успокоится, а там уже я смогу подобрать верные слова. Придя к моим друзьям, я застал картину маслом. Рыжеволосая и зеленоволосая милашки выносят мозги Тацуки и Чаду. Хотя, Чад уже пришел к верным выводам и слегка самоустранился, тихо переговариваясь с двумя арранкерами из фракции Нелу. А вот Тацуки сидит на грани паники и истерики, настолько ее впечатлил рассказ Инауэ. Прислушиваюсь и даже понимаю, что именно в этом замешано очередные посиделки клуба девушек-арранкерок. Мда, вот как можно умудриться устроить фарс из такого заведения, как армия жестоких и сверхсильных монстров, что обрели человеческое сознание. На это способна лишь такая, как наша Орихима. Эта девушка точно не от мира сего. Эх, будь я немного иным в душе, то мог бы и влюбиться. Но такая светлая личность не сможет жить рядом с аватаром темного башка из иного мира. Пусть я и не совсем тот ангромайню, но все равно, я могу ее либо сломать, либо испортить своим характером, нравом и принципами. И ведь она даже слова мне против не скажет, напоминает одну слишком чистую святую. Эх, долой плохие воспоминания, надо спасать мою боевитую подругу. Я смотрю, вы уже успели подружиться, падаю на диван рядом с ними. Ичига, отметила мое появление пустым взглядом Арисова. Ичига, Ичига, что тут происходит? Что это за город? Почему Орихимы? И они, она явно была на грани. Еще чуть-чуть, и начнет рвать на себе волосы. Откуда они тебя знают? Хаэм, в принципе, уже можно им рассказать. Я как-то заходил к Айзин-сенсию за советом и познакомился с Нелу еще до ее эранкаризации. Айзин-сенси, я ее окончательно сломал. Ичига, объясни нам, что происходит. А вот приблизившийся Чад был куда спокойнее и сдержаннее. Несмотря на вроде бы угрожающий вид при его росте и телосложении, я не ощущал агрессии со стороны друга. Он именно спрашивал меня, чтобы понять ситуацию. Не более. Я уже давно обучаюсь всем премудростям у Айзена. Тренируюсь и перенимаю его опыт. Сейчас мы тут, чтобы прояснить пару моментов и решить для себя некоторые вопросы, пока противостояние между ним и Гатеем не вошло в решающую стадию. Ну и попутно, чтобы не стать меж ними разменной монетой. Не хочу, чтобы нас использовали в темную ради чужих целей или отправляли на убой, как ранее. Используют, как Каракура. Именно там намечается финальный бой. Вы не в курсе, но главнокомандующий запретил своим капитанам вторжение в Уикамунда, чтобы не распылять силы. Они намереваются встретить Айзена в нашем городе. Но как же так, как всегда? Сплошная логика, рационализм и капелька тактики, пожимаю плечами. В каком-то смысле для них это оправдано. Они знают, куда и примерно когда враг нанесет удар, так что готовят западню в условленном месте. Сопутствующие потери приемлемы. Приемлемы. Как ты можешь так говорить? Девушка подскочила ко мне, хватая за ворот одежды и попыталась вздернуть, но силы далеко не равны. Я мог бы поддаться, но... Просто устало и спокойно посмотрел ей в глаза, чем остудил вспышку ярости. А как же наши семьи, наши знакомые? Они в относительной безопасности, медленно и аккуратно разжимаю пальцы Арисовы, чтобы не причинить ей боли. Синигами придумали, как использовать одно запрещенное кидо, способное воссоздать иллюзию иного пространства на местности. Хотя, учитывая масштабы и разницу измерений, я могу только предполагать, как он этого сможет добиться и где возьмет столько рерику. Урахара изобрел стабилизаторы, которые будут поглощать энергию общества души, за счет них перенесет Каракуру туда же, а ее заменит аналогичным макетом, подала голос Яруичи, что сейчас стояла в проходе, опираясь плечом на стенку. Она не улыбалась и вообще не излучала своего обычного ехидства или игривости. Не лучший выход. Если эти стабилизаторы разрушить, то все вернется вспять, говорю, смотря на нее. Людям обеспечена как минимум сильная головная боль после всего, а они и так будут пребывать в обмороке из-за высокого духовного давления. Это лучше, чем оставлять их на смерть от рук Изина и его арранкеров. Тех, кого не убьют вспышки и удары во время сражений, умрут от его плана по созданию ключа короля. Ты ведь должен это понимать. Я понимаю, но не все так просто. Что сложного? Ведь Айзин – враг, и пустые. Это же пустые. Обвела округу руками Тацуки. Я лишь виновато посмотрел на все время молчавшую Нелу, чтобы она не воспринимала эти слова на свой счет. Он не наш враг, да и пустые. Арранкеров уже сложно назвать таковыми. Я уже более выразительно указал на присутствующую тут члена Испады. Орехимы с ними несколько дней. Хотя, учитывая разницу во времени, то не одну неделю. Скажи о своих впечатлениях. Только честно и открыто, попросил я рыжеволосую одноклассницу. Ну, они странные, не такие, как мы. Или синигами, вопреки обычным кривляниям или глупостям, начала делиться впечатлениями девушка. Но, одновременно очень похожи. Есть плохие, неплохие и хорошие, разные. Только, они все сломаны, неполноценны. Вот тут, и она указала себе на грудь. И очень хотят избавиться от этой неполноценности, так, как могут и умеют. Каждый по-своему, мы называем это пустотой, вступила в диалог Нилиэль. Раньше было еще хуже, когда был голод и регресс. Ужасное ощущение, она даже поежилась будто от холода. Сейчас же, мы ощущаем только пустоту внутри себя и хотим ее заполнить. И да, делаем это так, как умеем и понимаем. Это не то, что полностью зависит от нас. В Хуэкамунда ты выживаешь так, как можешь. Ты должен охотиться и защищаться от охотников. Убивать и поглощать, она посмотрела прямо нам в глаза. Это единственная возможность. Альтернативой будет лишь исчезновение. Полное. Можно попытаться отказаться от этого, но тогда все будет еще хуже. Это ощущение, когда твой разум путается, когда ты теряешь себя в инстинктах, когда не можешь управлять своим телом. А если попробуешь упорствовать сильнее, то чувствуешь, как твое сознание гаснет, мысль за мыслью. Это страшно. А первая жертва приносит насыщение, спасение и силу. Силу жить и двигаться далее. Единственное, что способно приносить наслаждение в бесконечной череде безнадежности, страха и боли. Бороться с этим тяжело, да и незачем, по большому счету. Ведь иной жизни мы не знаем и не помним. Это все, конечно, плохо, но такова жизнь, проговорила Яруичи. Да, что ни говори, но она достаточно повидала в жизни, чтобы развесить сопли от такой проникновенной речи арранкерки. Вы, монстры, в большинстве своем, и в утолении своего голода убиваете живых. Кроме того, смерть – это не конец для вас, а лишь путь к перерождению. Как и для вас, синигами, улыбнулась Нелу. Она совсем не злилась и не обижалась на мою девушку. Как и для всех прочих в этом мире, никто не умирает окончательно. Мы теряем память, личность, но душа перерождается. Мы в курсе об этом. Айзин сама рассказывал, он и Ичимару сама время от времени просвещают нас об окружающей действительности, давая нам знания. И вы меня не так поняли, нам не нужна ваша жалость или снисхождение, мы такие, какие есть. У нас просто не было ни выбора, ни возможности что-либо изменить, до прихода Айзина Самы. Именно он помог нам уйти от бессмысленного существования поглощения ради поглощения, дал нам возможность выбора, и уже заодно это большинство из нас ему благодарны и преданы. Плевать на характер и нрав, будь то помешанный на сражении и превосходстве маньяк вроде Найторы, или же гордец Бараган, даже утративший все эмоции кроме любопытства Улькиора или же я, что хотела просто жить без того, чтобы причинять боль другим. И всех нас, таких разных как снаружи, так и внутри, объединяет нечто общее. И отказаться от подобного дара не сможет ни один из нас. Мы умрем, но умрем не животными, а людьми, пусть поглощенными своими страстями или противоречиями, во имя своих или чужих амбиций. Это наш выбор, пожала она плечами. Отлично сказано, Нелу, улыбнулся я, встав и погладив Аранкарку по волосам, где они не были прикрыты шлемом-маской. На этом предлагаю все же расходиться и отдохнуть. У нас впереди еще много хлопот, так что отдых не помешает. С этими словами остановился на выходе и кивнул в проход своей кошечке. Та меня правильно поняла и пристроилась сбоку, пока я шел прочь к своей комнате. Не стоит себя накручивать более необходимого. Как ты видишь, точек зрения всегда не меньше двух. Мы не в сказке, где есть четко указанные герои и злодеи. В жизни все не так однозначно. Тот же Эйзин, сама хорошо подумай и скажи, только честно и откровенно, враг ли он тебе? Действительно ли он угрожает твоей жизни? Пытался ли ее оборвать? Угрожает ли жизням твоих близких, которыми ты дорожишь и которых любишь? Или же это всего лишь следование привычному пути, которому ты следуешь по инерции, потому что так привыкла за все те сотни лет, что отгораживала свою душу и чувства от мерзкого окружения той действительности, в которой варилась в обществе душ? Только не надо говорить это вслух мне и сейчас, остановил я ее, когда мы встали перед дверью в комнату девушки. Скажи это только себе, Ичига, она покачала головой, потом внезапно толкнула меня к стене, прижав к ней своим стройным телом, что я ощутил на своей груди тяжести одновременно мягкости ее бюста, а также пики сосков, что не были скованы лифчиком под тканью футболки. Ты ведь в курсе, что напоминать девушкам об их возрасте – не лучший способ убедить в чем-либо? Она вновь стала прежней игривой личностью, смотря на меня своими золотыми глазами. Скажи мне сейчас же, она приблизила свое лицо к моей шее, где я ощутил касание губ. О, меня будто пробило током. Эта кошечка знает все мои чувствительные точки. Ты заодно с Эйзином или нет? Ха-а, я постарался взять себя в руки, после чего перехватил ее за плечи и развернулся, поменявшись местами. Плохая киса, нельзя же задавать такие вопросы в такой момент. После чего уже сам заключил ее в поцелуй, начав борьбу языков. Попутно мои руки гуляли по ее тренированному телу, ощущая ее касание к моему торсу под одеждой. Ты должна была уже давно понять, продолжил я, едва сумев оторваться от нее. Для меня есть лишь моя семья, только она для меня важна. Потом идут друзья, потом хорошие знакомые. Айзин, мой учитель, да, я его уважаю и ценю, но при этом он не является моим союзником или врагом. Если он будет угрожать моим близким, то станет врагом. Если это сделают синигами, то врагами станут они. Все просто, если не пытаться искать сложных ответов. Ну что, мой ответ удовлетворил наглую кису. Я чуть отошел от нее, оставив глубоко дышать после наших ласк. Да в какой-то мере, ее глаза сверкнули озорством и похотью. Она с места прыгнула мне на руки, обвившую руками, а талию, бедрами. Теперь нужно удовлетворить мой другой голод. И мы вновь сплелись в страстных объятиях. Уже не помню, как нащупал ручки двери, как лишил одежды себя и ее, как мы оказались на кровати и сколько времени там провели. Все, что я помнил, удовольствие, которое дарил и которое дарили мне. Думаю, на этом можно считать нашу первую семейную ссору оконченной, так и не успев начаться. А все эти сражения, тренировки, будет потом. Сейчас была лишь моя женщина, требующая ласки и заботы. Некоторое время спустя, у Экамунда, отряд вторжения, бля, ну наконец-то хоть кто-то явился. Тесла радостно усмехнулся Найтора, выходя из Санида, после чего, чуть повысив громкость, продолжил: свали нах отсюда и не мешайся под ногами, пока на салат не порубили, а лучше предупреди остальных о вторжении чужаков. Но ведь Улькиора сама уже не сразу поняла Ранкар, но увидев зверскую рожу своего господина, предпочел последовать указанию. Сам же седьмой номер, подняв свое жуткое оружие и широко усмехаясь, продолжил: Заракикинпачи, как же давно я хочу скрестить с тобой клинки. Свалите отсюда по-хорошему, синигами, сейчас меня интересует только он. Не знаю, кто ты такой, Аранкар, но я с радостью выбью из тебя всю дурь. Надеюсь, ты будешь посильнее, чем все те, кто встречался мне до этого. В тон ему и с такой же широкой ухмылкой заявил капитан 11-го отряда, после чего глянул на одного из своих спутников и продолжил: Кучики, ты чего закатанный полез, оставь его мне, а то опять ни с кем подраться будет. Сейчас не до твоей самодеятельности, Кинпачи, холодно, степенно, с хорошо ощутимой гордостью и превосходством бросил молодой глава благородного клана. У нас приказ главнокомандующего сама, и он стоит несоизмеримо выше твоего желания подраться. Вот и иди выполнять приказ, кто тебе мешает. А я сейчас убью этого Аранкара и вас нагоню, с веселой предвкушающей усмешкой продолжил напирать Зараки. Кучики уже собирался возразить, но мимо них в поступе уже промчалось нему в одном только ей известном направлении, и желание продолжать командовать их маленьким отрядом пропало напрочь. Смысл, если все одно никто не слушает и не выполняет? Да и потом, спорить с грязным варваром, саботирующим исполнение приказа, это значит опускаться до его уровня, что благородному делать не пристало. Лучше по исполнении он напишет рапорт, где в красках распишет всю самодеятельность коллег. Ячеру, тем временем продолжил Зараки, явно считая спор оконченным. Слезь пока ненадолго и посиди в отдалении. Хорошо, Кенчан, радостно спрыгнула с его плеч розоволосая девчушка, после чего повернулась к противнику своего командира. Длинный кун, ты уж постарайся развлечь Кенчана, а то он грустный в последнее время. После чего на довольно большой скорости ускакала подальше и с удобством устроившись на камне, приготовилась болеть. Почти незаметно вздохнув, глава клана Кучики поспешил к дворцу пустых, понимая, что бежит туда почти в гордом одиночестве. Унахана же уже успела начать разворачивать госпиталь и горе тому идиоту, что попробует ей помешать. Лечиться он будет долго и плодотворно, а после еще дольше отходить от лечения, и хорошо, если в процессе никаких патологий не обнаружат. А я уж думал, вы все вместе нападете. Тогда у вас хоть какой-то шанс задеть меня был бы. Проводив взглядом удаляющиеся фигурки капитана шестого отряда и его лейтенанта, протянул Арранкар, после чего широко усмехнулся. Хотя это тоже сомнительно. Чтоб ты знал, Синигами, я, Найтора Джилга, Септима Испада Айзина сама и обладатель самого крепкого Иера во всей Испаде. После чего, стремительно сократив дистанцию, атаковал. Отведя удар в сторону, Зараки нанес мощный удар кулаком в череп, заставив противника отлететь на десяток другой метров. Ну надо же, а ты и вправду крепкий, уважительно кивнул Кинпачи, видя, что все, чего он достиг, это только разбитые губы у Арранкара, после чего еще шире осклабился. Значит, я как следует смогу с тобой развлечься. Первая же сшибка показала, что в грубой силе они примерно равны, с небольшим перевесом в сторону Арранкара, как и в мастерстве, из-за чего застыли в паритете. Осклабившись, Арранкар отбросил синигами назад, а после, закрутив свое жуткое оружие, пошел в атаку, вкладывая все больше и больше сил в каждый последующий удар. В какой-то момент Зараки уже не успевал блокировать следующий выпад, получив рваную рану на плече. На этом обычный бой Найтора и закончился бы, но не в этот раз. Перехватив свободной рукой оружие Арранкара за древко и притянув к себе, Зараки нанес мощный удар, оставляя косую кровоточащую рану на груди противника. Отпрыгнув друг от друга, синигами и Арранкар снова сошлись, сверкая на лицах одинаковым оскалом голодного, алчущего твоей крови и жизни зверя. Ударив по земле с высвобождением своего ужасающего Риацу, Найтора создал песчаную завесу, под прикрытием которой атаковал со спины. Удар вспорол плоть Зараки, несмотря на всю его пассивную защиту, но синигами лишь немного наклонился вперед, а после, стремительно развернувшись, нанес свой удар, перечеркивая ранее уже нанесенную рану. Осклабившись, Септима, прикусив язык, выпустил запрещенное, подсмотренное у пятого номера гран-рейсера в упор. Вращающийся диск грязно-желтый, искажающий само пространство энергии, вонзился прямо в неуспевающего уйти синигами, взрываясь с такой силой, что от одной лишь ударной волны разнесло бы стекла во всем городе. Даже Септиме, несмотря на всю непробиваемость Иера и то, что взрыв был полностью из его Риацу, опалило кожу и отбросило на пару сотен метров, пробив один из барханов его телом. «Ух!» — выдохнул Найтора сквозь плотно сжатые зубы. Голова нещадно звенела, в глазах до сих пор плясали блики от близкого взрыва, напрочь перекрывая обзор, а спекшуюся кожу соднило. Одно утешало: этому Зараки теперь точно конец. Знаешь, последний удар был чертовски мощным, будто насмехаясь над ним и его выводами, до ушей сквозь звон донесся ненавистный и до боли живой голос капитана 11-го отряда. Его противник сверкал сильнейшим ожогом всей правой половины тела, половины волос не было, а рука будто обуглилась от чудовищного жара, но едва ли это его заботило. Сожженная сероповязка высвободила настоящую Риацу Зараки Кинпачи, еще больше повышая его стойкость и паранормальную устойчивость к ранам. «Да, да, да, именно этого я и ждал», — радостно осклабился Кинпачи, меняя ведущую руку. «Отличная работа, Найтора Джилга, но неужели это все, неужели это все, на что способен Септима Испада? Ну же, ну же, ну же!» С каждым словом напор синигами лишь возрастал, заставляя теперь уже Арранкара отступать. Жуткое оружие пустого, покрываясь трещинами после каждого удара, а синигами будто получив второе дыхание, несмотря ни на какие раны, напирался все большей силой. «Бесишь, тварь!» – зарычал Найтор от понимания, что все это время танцевал под дудку Зараки, который, видимо, с самого начала добивался получения кучи ран, чтобы выйти за собственные пределы. В очередной раз отбив испещренную зарубками катану противника и снова выстрелив, но теперь уже обычным серо в упор, Арранкар отступил в Санида, за спину мелкой розоволосой девчонки, после чего схватил ту за шею, еще шире оскалившись. В другом бою, Найтор Аджилга точно бы так не поступил, но проблема в том, что ради победы он не собирается играть честно. Это бой и здесь нет правил, а победившим всегда окажется именно выживший. Тем более, что после победы над Зараки, ему еще предстоит бой с Унаханой, а та, будь хоть 10 раз презираемой им женщиной, все еще является первой кинпачи, недооценивать которую смертельно опасно даже для него, а значит и к битве с ней ему понадобятся все возможные козыри, тратить которые на этого чокнутого не чувствующего боли варвара будет как минимум расточительно. Вот и все, Зараки кинпачи. Широко осклабился Арранкар, показывая свою добычу. «Если не хочешь, чтобы я сломал твоей ненаглядной дочурке шею, отбрось катану». Хотя, сделал он нарочито задумчивое лицо, после чего с глумливой усмешкой продолжил. «Ты можешь и воспротивиться, проверив, настолько же она устойчива к боли, как и ты, Ячеру. Как же так?» Впервые застыл в бою Зараки. С одной стороны, инстинкты опытного рубаки кричали, что вот он, его враг, руби его, рви на части, выпотроши, заставь блевать собственными кишками и умолять о пощаде, перед тем как жестоко его прикончить, но с другой стороны, Ячеру Кусаджиши была первым и единственным человеком, что приняла эту его звериную дикую сущность, полную неконтролируемой ярости и жажды крови. Еще тогда, в одном из самых криминальных районов Руканге, когда он был лишь босоногим варваром, живущим от одной драки к другой, она привязалась к нему, что еще более удивительно, то его жажда крови, что могла толкнуть на битву со всем живым, напрочь игнорировала эту пигалицу, воспринимаемую чуть ли не как часть самого себя. И сейчас предать доверие единственного дорого ему человека было сродни пытке. Мышцы сводило судорогами от желания действовать, а сознание утопало в жажде крови, но Зараки кинпачи не сдвинулся ни на шаг. «Найтор-сан», внезапно раздался за спиной Арранкара до предела дружелюбный голос, от которого инстинкты матерого маньяка взвыли белугой, стремясь унести глупого хозяина на другой конец света. Не кстати почему-то вспомнилась одна зеленая шевелюра, чья хозяйка говорила с такой же добротой и сочувствием. Ага, после того, как давила его, будто бы таракана во время очередного поединка, и против ее мощи не спасали ни Ира, ни Сера, ни даже Ресурриксион. «Я бы настоятельно рекомендовала вам отпустить девочку, ха-ша-ша», сквозь плотно сжатые зубы выдохнул Найтора, санида которого унесло его на пару сотен метров в сторону. «Черт, ну не подкрадывайся так, старуха», постарался придать своему крику угрожающие ноты пустой, подавляя опутывающие его душу своими липкими щупальцами страха присутствия. Еще мгновение и он бы сам выпустил свою добычу из рук. «Ты что, совсем слепая? Или тебе плевать на девчонку?» Так одно неосторожное движение, и ее маленькая тонкая шейка окажется сломана. «Ты этого хочешь?»